Глава 20. 7 утра. Будильник. Я была уверена, что не засну. Абсолютно уверена. После всего, что произошло вчера, драки, крови, поцелуя, сон казался невозможным. Но стоило моей голове коснуться подушки, как я провалилась в темноту и увидела сон. Такой откровенно эротичный, что сейчас, вспоминая отрывки, чувствую, как краснеют щеки. Мы с Максимом. Его руки на моем теле. Мои руки на его теле. Кожа к коже. Жар. Стоны. Я отдавалась ему полностью, без остатка, без стыда. Господи, как стыдно. Встаю с кровати на ватных ногах. Голова кружится. Не от недосыпа, а от чего-то другого. От воспоминаний. Не о сне, о реальности. О том, как я сама его поцеловала. Сама. Никто меня не заставлял. Никто не подталкивал. Я просто наклонилась и поцеловала его. Максима Орловского. Мажора, которого должна была ненавидеть. Которого ненавидела. Ненавидела. Прошедшее время. Потому что сейчас, стоя посреди своей маленькой комнаты, я понимаю. Ненависти нет. Презрения нет. Злости нет. Есть кое-что другое, что-то теплое, пульсирующее, живое, что-то, от чего сердце бьется чаще при мысли о нем, что-то, что заставляет вспоминать каждую деталь вчерашнего вечера, как он защищал меня, как получил ножом по лицу, как сидел на моей кухне весь в крови и просил прощения, как я его целовала. Иду в ванную, смотрю на себя в зеркало. Бледное лицо. Темные круги под глазами, растрепанные волосы. Но глаза... глаза горят, как будто внутри меня разгорелся пожар. Влюблена. Это слово всплывает само собой, и я не могу его прогнать. Я влюблена в Максима Орловского, в парня из другого мира, в того, кого я не должна была даже замечать. Ни в то время, ни с тем человеком, ни в том месте. Но сердцу плевать на логику. Оно бьется, когда я думаю о нем. Замирает, когда я вспоминаю его прикосновение. Ускоряется, когда я представляю, что увижу его сегодня. А я увижу его сегодня. В университете. Может быть, на работе. И что тогда? Что я скажу? Как посмотрю ему в глаза после вчерашнего? Забудем, что это было. Так я сказала ему. Велела уйти и забыть. А сама не могу забыть ни на секунду. Умываюсь холодной водой, пытаясь привести мысли в порядок. Не получается. Они скачут, как бешеные кони. От вчерашней драки к поцелую. От поцелуя к его словам «я не забуду». Никогда. От его слов к тому сну. Господи, этот сон. Быстро одеваюсь. Те же джинсы, тот же свитер, та же куртка. Но сегодня все это кажется каким-то неправильным. Хочется надеть что-то другое, что-то красивое. Для него. Стоп. Останавливаюсь посреди комнаты. Я что, всерьез задумалась о том, чтобы нарядиться для Максима Орловского? Я, которая принципиально не интересуется модой и макияжем? Да, я именно так и подумала. И это пугает больше всего. Потому что это значит... что все изменилось. Я изменилась. За одну ночь, за один поцелуй, за одно осознание я превратилась в одну из тех девушек, которых всегда презирала. Влюбленных. Завтракаю овсянкой, не чувствуя вкуса. Бабушка смотрит на меня с кухни. Внимательно, оценивающе. «Дашенька», — наконец говорит она, — «о чем ты думаешь?» «Ни о чем, бабуль». «Не ври, старушки», — мягко улыбается она. «Ты думаешь о том молодом человеке?» Краснею. Мгновенно. Предательски краснею. «Он хороший», — продолжает бабушка, не дожидаясь ответа. «Я вижу это по его глазам. Он ведь вчера тебя защитил, правда?» «Да», — тихо признаюсь. «И ты его поцеловала?» «Не вопрос. Утверждение». Она знает, конечно, знает. Бабушки всегда все знают. Бабуль, это было импульсивно. Импульс — это тоже про что-то, — философски замечает она. Сердце само знает, чего хочет. Сердце. Да, мое сердце точно знает, чего хочет. Проблема в том, что разум категорически против. Выхожу из дома раньше обычного. Боюсь опоздать. Боюсь встретить его неподготовленный. Хотя как можно подготовиться к встрече с человеком, которого вчера поцеловала? В электричке трясет. Не от холода, от нервов. Руки дрожат, когда держусь за поручень. Что я ему скажу? Как себя вести? Сделать вид, что ничего не было? Или признать, что что-то изменилось? Лихорадит. Меня буквально лихорадит, как при простуде. Но это не болезнь. Это он. Мысли о нем. Воспоминания о его прикосновениях, о его губах, о том, как он смотрел на меня, когда я обрабатывала рану. «Даша, я... прости. За все. Его голос звучит в моей голове, и сердце сжимается. Он просил прощения. Искренне просил. А что сделала я? Поцеловала его, а потом велела забыть и уйти. Идиотка. Почти приехала. Иду в университет. Ноги сами несут меня. Знакомый маршрут, пройденный сотни раз. Но сегодня каждый шаг дается с трудом, потому что с каждым шагом я приближаюсь к нему. Сердце колотится где-то в горле. Ладони вспотели, хотя на улице холодно. Что, если он там? Что, если он ждет меня с очередным букетом роз? Что, если он решил, что вчерашний поцелуй — это зеленый свет? Подвох. Обязательно должен быть какой-то подвох. Так не бывает, чтобы после всего, что между нами было, он просто исчез. Максим Орловский не из тех, кто сдается, особенно после того, что случилось вчера. Университетская аллея, главный вход, и я вижу его машину. Сердце подпрыгивает к горлу. Он здесь. Но самого Максима нигде нет. Оглядываюсь. Студенты спешат на пары. Кто-то курит у входа. Пара влюбленных целуется у колонны. Его нет. Странно. Машина есть, а его нет. Может, он в аудитории? Или в библиотеке? Или прячется, не зная, как со мной встретиться? Иду вперед, стараясь сохранять спокойствие. Никто не показывает на меня пальцем. Никто не шепчется. Значит, не знают. Не знают о вчерашнем. О драке, о крови, о поцелуе. Слава богу. Последнее, что мне сейчас нужно, это новое вирусное видео. Дарья Сомова целует Максима Орловского на кухне. От одной мысли об этом мне становится дурно. Поднимаюсь на третий этаж. Иду в свою аудиторию. До начала пары еще 10 минут. Можно зайти, сесть на свое место, достать конспекты. Притвориться нормальной. «Даша! Дашка!» Оборачиваюсь. Лена бежит по коридору, размахивая руками. Лицо возбужденное, глаза горят. Что-то случилось. «Лен, привет!» Стараюсь улыбнуться. «Ты слышала?» Она хватает меня за руку и оттаскивает в сторону. «Ты вообще в курсе, что произошло?» Сердце замирает. «О чем ты?» «О Максиме Орловском!» Лена понижает голос до заговорщического шепота. «Он вчера героически подрался с какими-то гопниками, представляешь?» «Знаю. Я знаю. Потому что я была там. Потому что это из-за меня». «Серьезно?» Выдавливаю из себя. «Да. Вся золотая молодежь только об этом и говорит». Лена буквально дрожит от возбуждения. «У него теперь огромный шрам на щеке. Его полоснули ножом. И он всем рассказывает, что защищал девушку». «Девушку. Он говорит, что защищал девушку. Не называет имени. Не говорит, что это была я». «И говорят, это так романтично», — продолжает Лена. «Получить ножом ради девушки — это же как в кино». «Романтично». «Да, наверное, со стороны это выглядит романтично. Принц сражается с драконами ради принцессы. Только драконы были пьяными гопниками, а принцесса — испуганной девчонкой с окраины». «А кто эта девушка?» Спрашиваю, стараясь, чтобы мой голос звучал равнодушно. «Не знаю», — Лена разводит руками. «Он не говорит, только улыбается своей фирменной улыбкой и молчит. Интрига!» Молчит. Он молчит о том, что это была я. Не выставляет меня на показ, не хвастается, защищает мою репутацию. И что-то внутри меня тает, окончательно, безвозвратно тает. Потому что это по-настоящему. «Но самое интересное...» Лена наклоняется ближе. «Все девчонки теперь сходят по нему с ума. Представляешь? Герой, защитник, с боевым шрамом. Это же мечта!» Девчонки сходят с ума. Конечно, Максим Орловский со шрамом на щеке — еще более привлекательная версия Максима Орловского. Шрам придает ему брутальности, опасности. «А та блондинка?» Не удерживаюсь я от вопроса. «А, это?» — Лена машет рукой. «Думаю, она была у него одноразовая». «Даш, а ты чего такая бледная?» Лена внимательно смотрит на меня. «Ты не заболела?» «Нет, просто устала. Вчера много работала». «Ой, точно! Ты же с ним работаешь!» Она хлопает себя по лбу. «Ты видела его после драки?» «Видела. Видела, как обрабатывала рану. Целовала. Но она не должна об этом знать». «Нет, вру. Он не вышел на смену». «Понятно. Наверное, в больнице был. Зашивали». Лена мечтательно вздыхает. «Блин, как же романтично. Жаль, что это не я». «Не ты. Это я. Я та самая девушка, ради которой он подрался. Ради которой получил ножом. Ради которой молчит сейчас, не выдавая моего имени. Лен, мне нужно подготовиться к паре». Бормочу. «Да-да, конечно». Она отпускает мою руку. «Иди, а я еще постою, послушаю новости». Захожу в аудиторию. Сажусь на свое место у окна. Достаю конспекты, раскрываю учебник. Но не вижу ни строчки. Перед глазами стоит Максим. С окровавленной щекой, виноватым взглядом. Дрожащими от боли руками. «Даша, я... прости. За все. И я понимаю. Я влюблена. Безнадежно, безумно, абсолютно влюблена. В парня, которого должна была обходить стороной. В мажора, которого презирала. В принца, который оказался настоящим. Что теперь? Что делать с этим чувством? Куда его деть? Как с ним жить? Потому что между нами по-прежнему пропасть. Разные миры, разные жизни, разное будущее. Я по-прежнему простая девчонка, а он — наследник империи. Но сердцу на это наплевать. Оно хочет его, только его. Несмотря на логику, здравый смысл и все те причины, по которым это невозможно. Влюблена. И это страшно. Страшнее всего, что когда-либо со мной случалось.